Павлову. Не было никаких сомнений. Предстоит очередная проработка. И вдруг радушная встреча, широкая улыбка, чай с лимоном и... «Тельман Харенович, мы знаем вас только с положительной стороны. Вы проделали большую работу в Узбекистане. Центральный комитет рекомендует вас на пост прокурора Армении. Сегодня в этой республике трудное положение, надо помочь. Ваш опыт очень там пригодится. С вами желает переговорить по этому поводу первый секретарь ЦК Компартии Армении Сурен Гургенович Арутюнян. Он скоро подойдет сюда. Ваше выдвижение согласовано на всех уровнях. Михаил Сергеевич согласен, так что слово за вами». В тот же день состоялся обстоятельный разговор с Арутюняном о трудном положении в Армении после карабахских событий, после резни в Сумгаите, о коррупции в республике, от которой устали люди, и борьбу с которой следовало бы активизировать, о том, что на посту прокурора Армении нужен человек, пользующийся в республике таким уважением, как Гдлян, подтвердил Сурен Гургенович информацию Павлова о том, что это выдвижение согласовано с Горбачевым, не возражает и Сухарев. Постоянная конфронтация с руководством прокуратуры СССР и партаппаратом со Старой площади была столь привычной для нас, что новая ситуация всерьез озадачивала. Арутюнян убеждал, что инициатива исходит от него, что он намерен подобрать квалифицированную команду в республике. Как мы позднее убедились, его намерения были вполне искренни, но почему согласен Сухарев, конфликт с которым в последнее время достиг крайней отметки? Почему, наконец, такое радушие в ЦК? Что это, покупка должностью? Партийный кнут сменяет сладкий партийный пряник? Но это было бы предательством по отношению к следственной группе. Насколько совместима и работа прокурором республики и руководство группой? Если это совместимо, то в любом случае необходимо обдумать предложение. На том и расстались. Между прочим, это было уже второе подобное предложение. В 1984 году пост прокурора Узбекистана хотел пожаловать Гдляну никто иной, как Усман Хаджаев, причем гарантировал поддержку Могильниченко и Лигачева. Но тогда было совершенно очевидно, что предлагалась взятка должностью в обмен на прекращение разоблачения партийного мафиозного аппарата. В 1988 году аналогичная ситуация уже не была столь однозначной. Должность старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР приравнивается к должности прокурора области. Потолок в звании государственный советник юстиции третьего класса, генерал-майор. Кстати, уже много месяцев на столе у Сухарева лежало представление в Президиум Верховного Совета о присвоении Гдляну этого классного чина, но Сухарев, понятно, бумагу не подписывал. Пост прокурора Союзной Республики, несколькими ступенями выше, предполагал звание государственного советника юстиции второго класса, генерал-лейтенант, членство в ЦК Компартии Республики, депутатский мандат. Обсудили ситуацию на собрании актива группы и пришли к выводу: дать согласие занять пост прокурора Армении при условии, что Гдлян останется и руководителем следственной группы до полного завершения расследования по делу о коррупции. Арутюнян не возражал против такого совмещения обязанностей. Да и следствие только выиграло бы. Повышение служебного статуса руководителя группы обеспечивало дополнительные возможности в проведении расследования. Кроме того, появлялась реальная возможность активизировать правоохранительные органы Армении в борьбе с местными мафиозными кланами –